О путях твоих пытать не буду. Милая, ведь все сбылось. Я был босс, а ты меня обула ливнями волос и слез. Не спрошу тебя, какой ценою эти куплены масла. Я был наг, а ты меня волною тела, как стеною отнесла. Наготу твою перстами трону, тише вод и ниже трав. Я был прям, а ты меня наклону нежности наставила, припав. В волосах своей мне яму вырой, спеленай меня без льна. Мироносица, к чему мне мира? Ты меня омыла, как волна.